Ну и самое главное, боеприпасы, генерирующие направленный электромагнитный импульс, вырубают его за пару мгновений, даже на бронетехнике, заканчивает она, улыбнувшись. Понял, а метаемая панель, она позволяет отбить снаряд, если это взрывной боеприпас, ракета или граната, то она инициирует их на удаление от меня, включилась в пояснение Ингрид. А если это кинетический заряд, после удара, силовая панель деформирует сам боеприпас и изменит его траекторию. Ну и можно прикрыться он внеспанного обстрела, отстреливая панели в сторону вражеской позиции. Их у меня, правда, всего 4 штуки. Здорово, искренне отозвался я. А как оно работает? Оптико-электронная система слежения наблюдает за обстановкой в пассивном режиме. Вот полусферы на плечах, там датчики, и еще на спине и груди, поясняет Ингрид. Понятно, а силовое поле как работает? Улыбнулся я, глянув на Лизу. А вот тут сложно, мы всего-то бойцы, а не физики из Национального института, улыбается она в ответ. Что-то связанное с силами электромагнетизма, и на этом мои знания исчерпаны. Жаль, хмыкнул я, но это просто любопытство. Ингрид, еще что-то есть? Да, сейчас увидишь. Многообещающе прозвучал ее голосок, а в следующее мгновение, примерно из района лопаток, с мягким шелестом над ее плечами выдвинулись две телескопические штанги. Они поднялись на высоту около 2 метров над ее головой на их вершинах. Полусферы, что до этого были на ее плечах, с тремя поблескивающими на солнце отверстиями, визоры камер скорее всего. И на каждой штанге, облепив их, стоит еще 3 тубуса черного цвета, около метра длиной. Тихонько зажужжал сервопривод, и тубусу приняли горизонтальное положение. Повернулись, глядя в разные стороны вместе с полусферами. И все это добро на высоте 4 метра. Это что? Выдавил наконец я. 70 мм управляемые, сверхманевренные ракеты, с возможностью вертикального старта или прямого пуска, радостно отчиталась девушка. У 4 боеголовка проникающая, комбинированная, кумулятивно-осколочная. А еще 2 ракеты с управляемым вектором подрыва. Это круто. Дистанция пуска до 2 км. Позволяет обстреливать и воздушные цели в том числе. И это еще не все возможности, кстати, решает добавить Лиза. В случае необходимости, я могу инициировать обстрел вскрытых при помощи мух, эвоидины целей, пока она выполняет другую задачу, перемещается или подавляет противника огнем. А выдвигать эти штуки обязательно? Кивнув на торчащие на высоте мачты, спрашиваю я. Нет, они для большего контроля территории, улыбается Лиза. Потому комплекс из экзоскелета и вооружения так и назван «контролер». Каждая девушка в их группе – это не просто сильная сама по себе боевая единица. Они усиливают и прикрывают слабые места друг друга, благодаря снаряжению решают сложнейший спектр задач. И значит, противники были на должном уровне. Впечатляет, признаю я, но враги не уступали. Да, к сожалению, кивает Лиза, поджав губы и сморщилась словно от головной боли. Как правило, дерьмо, извини. Подробности закрыты. С малой ячейкой, 1-2 монстра и 10 гомункулов бывало сложно. А уж с большой, на эту тему пока не спрашивать. Киваю я, глядя на то, как Ингрид загоняет свой экзоскелет под крышу сарая, и в мягком, красноватом свечении раскрываются элементы брони, чтобы выпустить из своего нутра девушку. А монстров от гомункулов вы все же отличаете? Ага, спасибо, трет висок Лиза. Ну тут как сказать, грубо говоря, они все гомункулы. Их вырастили в пробирке. Но монстры — это специализированные боевые юниты, если примерно. А гомункул может изображать из себя человека, ведет разведку, выполняет обязанности охранника, пока монстр не в активном состоянии или замаскирован. У них нет встроенного в тела снаряжения и оружия, импланты более дешевые. И в бою они выполняют скорее отвлекающую задачу, прикрывая развертывание главной ударной силы. «Тяжело же вам там приходилось?» Вздыхаю я. Да, было непросто, улыбнулась она. Ладно, с этим закончили. Ингрид, Эва, надо еще немного поговорить, говорю я, покосившись на Лизу. Хорошо, легко кивает рыженькая красотка, подходя к нам в обтягивающем ее прелестную фигурку черном комбизе. Зачем это? Резко отморозилась молчаливая белогривая. Хорошо, хоть не сбежала, исчезнув. Тогда зайди через 2 минуты, улыбнувшись, радушно приглашает меня Лиза. Переоденемся к завтраку только. Да, киваю я и, проводив взглядом девчат, захожу в столовую, проверяя, сколько у меня еще есть времени на разговор. Кажется, что достаточно. Завтрак уже практически готов. Но еще не все ребята встали и совершили утренний мацион. Ну и если что, задержимся ненадолго. Предупредив Саика, отправляюсь к комнате призванных девчат. Постучал. Дина, переодевшаяся в цивильную одежду, белую футболку и джинсовые шорты, пару мгновений смотрит мне в глаза и пытается захлопнуть дверь. Вот ведь коза. Слышу смех Лизы, которая перехватывает дверную ручку, бедром отталкивая девушку. «Заходи», сверкнув зубами в улыбке, говорит она. «Но веди себя прилично», добавляет Дина хмуро, что-то она в последнее время не в духе. «Давно я тут не был». По углам комнаты расставлены тумбочки. В левом углу, где себе забила место Алина, футон аккуратно свернут, а на тумбочке лежит пара книг. Да и в остальной части комнаты большинство футонов свернуто, но не все. В изголовье одного из скатанных матрасов лежит целая стопка мягких игрушек. Небольшой столик расположился прямо под окном, а под ним самим еще и огромная стопка подушек для сидения на полу. Охотницы только встали, как я их перепризвал, даже прибраться у себя не успели. Не казарма, конечно, но места для сразу 6-7 девушек тут мало. Если что, я уже говорил, но повторю, можете использовать соседнюю комнату, если вам тесно. «В последнее время у меня такое желание появилось», – проворчала Дина, покосившись на Лизу. «Дина, не будь такой противной», – скривившись, фыркнула та. «Но, возможно, кому-то иногда захочется побыть одному». «Спасибо». «Да ни за что», – отходя от двери в середину комнаты, говорю я. «Я тут вот по какому поводу». «Так, ХМ, с чего начать?» «Ты собрался кого-то из нас трахнуть», – напомнила Дина, проходя в левый угол комнаты. «КХМ, ну хорошо, давай с этого и начнем». «Соглашаюсь я», покачав головой и оглядевшись. «Мне все равно ничего не перепадет», так, усмехнулась Лиза. «Хотя я могу быть третьей». «Лиза, заткнись», рыкнула Дина, демонстративно взяв одну из читаемых Алиной книжек и взвесив ее в руке, а обложка там твердая. «Я уже говорил Эве о своей позиции по этому вопросу», говорю я, сдержав ухмылку и хмык. «О сексе втроем», вскинув брови, тут же перебила Лиза. «Не думала, что вы настолько, Лиза. Если не можешь заткнуться, выйди», рявкнула Эва, вспыхнув, впервые на моей памяти повысив голос. «Какие мы нежные», фыркнула она, и скрестив руки на груди встала у выхода. Остальные девушки садятся, где стояли на скатке футонов. Я же прислоняюсь к стенке напротив Лизы, что пробубнила под нос. Теряю хватку. Я о наших отношениях вообще и о сексе в частности, снова привлекая к себе их внимание, заговорил я, глянув на Эву. «Ты с ними об этом не говорила». «Верно, немного», с неохотой отозвалась она. «Ладно, мне не влом повторить», пожимаю я плечами. «Итак, свободных отношений у нас не будет, точнее у вас, а пипирка не сотрется», невозмутимо подает голос Лиза, и что удивительно, в этот раз возмущаться никто из девчат не стал, наоборот, ухмыльнулись. «Понятия не имею, не должна скорее всего», хмыкаю я, держа лицо и не краснея. «Причина в этом следующая». Повторяю им тезисы, высказанные уже больше месяца тому назад Эве. Девушки выслушали, не перебивая. Хотя Лиза и пыталась несколько раз, открывая было рот в начале моего спича, но потом все же его закрыла и дослушала до конца. «Все понятно», — кивает Лиза. «Не скажу, что идеально, но на цепь ты нас сажать не собираешься, ведь нет, нет, но если ты попросишься, то тебя обязательно», — хмыкаю я. «Как дерзко», — протянула она, улыбнувшись. Теперь, собственно, к самому вопросу инициации, продолжаю, переведя дух, прошло на удивление хорошо. Как вы уже в курсе, из-за проклятия я смогу провести максимум 2 инициации до конца задания в мире. И ты сейчас решаешь, кого инициации трахнуть, снова ворчливо задает вопрос Дина. Я уже решил, глянув на Эву, говорю я. А, даже так, пробормотала Дина, внезапно успокоившись. Значит, решил начать с Эвы, уточняет Лиза, глянув на немного побледневшую девушку. «Эва, ты против?» Глядя в ее холодные голубые глазки, уточняю я. «Нет, то есть, вот черт, сегодня». Встревоженно и несколько взволнованно говорит она, на ее щеках проступает бледный румянец. «Давай, давай хотя бы через пару дней, это же не сильно все испортит». «Ну, нет, не испортит», вздыхаю я. «Все равно больше 2 инициировать не получится. А если удастся грохнуть последователя Пина, бедный пингвин, блин?» «Что?» Удивленно переспросила Лиза. «Бога похоти и наслаждения», пожимаю я плечами. «Если его последователя грохнуть, то ограничение на количество инициаций спадет». «Смешно», фыркает Дина. «Он последователь бога похоти, а перетрахать для инициации должен всех ты». «Ну, это с одной стороны мой косяк с выбором при активации системы, признаю, пожав плечами. Я сначала осознал ошибку, хотел переделать на рукопожатие и поцелуй в щеку. Ха, и это сработало бы, фыркает Лиза. Да вот спустя время, думается, что нет. Оно ведь сразу неспроста именно на сексе стояло, почесав голову, говорю я. Скорее всего, другие варианты тоже не так просты будут, и должны включать какие-то важные действия, связанные с ритуалом. Не знаю, может, для триединого идеальным ритуалом было бы сыграть в настольную игру или кубики покидать, может, просто в покер-партейку. Было бы забавно, вздыхает тихо Дина. Но какой-то ритуал должен быть, ведь инициация это еще и привязка ваших душ к моей, заканчиваю я мысль. Хорошо ты занятие сексом обставил, как единение душ, засмеялась Лиза и задумалась, качая головой. Как будто тебе это не нравится, фыркает Дина, поглядев поочередно на меня и Лизу. Мне ужасно нравится, улыбается старшая охотница. Слушай, глупо врать, что мне не нравится спать с разными женщинами, пожимаю я плечами, поглядев снайперши в глаза. Но если уж серьезно, у меня его в достатке, в смысле секса. И уж точно вы мне нужны не только ради него. Это-то понятно, выдерживает она взгляд, ухмыльнулась. Но и отказываться ты от него не будешь, не понял? Ну раз уж мы, как ты говоришь, на какое-то время привязаны к тебе, то значит вынуждены будем с тобой спать, поясняет она. Не захочешь, не будешь, выдохнул я, улыбнувшись и покачав головой. У меня времени гоняться за тобой ради секса не будет. Я же сказал, вам придется сами решить, на какой дистанции вы хотите быть. Возможно, я и проявлю инициативу к какой-то конкретной девушке или даже девушкам, но уж точно не собираюсь это афишировать. И у нее все равно будет возможность держать дистанцию. Вот как, растерялась она и, отвернувшись, потерла шею ладонью. Желающих на его тело и так немало, хихикнула Лиза. Вчера вон, видела же, как они на него палочки на пляже тянули, и еще дома перед сном. На пляже, переспросила Эва. Угу, извините, все попасть на отдых не могли, развожу я руками. Да это понятно, махнув рукой, кивает она, а Ингрид вздыхает тяжко. В следующий раз вы тоже отдохнете, обещаю я, главное дожить до следующего раза. А Эва еще и поучаствует в ваших играх, хихикнула Лиза. Это что там было такое, заинтересовавшись, спрашивает Ингрид. О, так, это чуть позже. Поспешно перебиваю я их. А сейчас, можно мне с Ингрид поговорить? Наедине, может, лучше не надо? Снова ворчит Дина. Все нормально, он хороший мальчик, не будет обижать нашу крошку, улыбается Лиза. Правда ведь? Ой, идите уже, я не ваша крошка, фыркает девушка, ярко улыбнувшись. Эва на пару мгновений задерживается перед тем, как выйти, бросив на меня взгляд. Ей явно есть что сказать, как и Сильвии, которая, грустно вздохнув, выходит вслед за ней. Когда они выходят, Ингрид, переодевшаяся в темно-зеленую футболку и фиолетовые бриджи, приподнимает бровки домиком, сидя на скатке футона. Возможно, ты не в курсе, но ты должна дать согласие на инициацию, прежде чем у меня откроются условия возвышения, садясь по-турецки напротив нее, говорю я. Ну и как бы уже традиционное, если у тебя есть какие-то условия, то можешь их высказать. Хм, понятно, улыбнувшись, кивает она. Условия значит, хм, мы очень плохо друг друга знаем. Мое условие очень простое, если ты не против, давай хотя бы познакомимся немного, прежде чем мы займемся сексом. Звучит приемлемо, улыбнулся я ей в ответ. В общем же, на инициацию ты согласна? Ага, легко кивает она. А ты можешь сказать, кто будет следующая после Эвы, если этот, как там его, пингвин не умрет? Наверное, Дина или Лиза, если повышение до 5 уровня не будет требовать золотого кристаллита, прикинув варианты, говорю я. То есть, если что, у нас будет время узнать друг дружку, кивает она довольная. Надеюсь, улыбнувшись и стараясь не пялиться на нее слишком уж откровенно, киваю и я. Она, словно догадываясь о моих терзаниях вести себя несколько скромнее, задорно усмехнулась. Зеленые глазки блеснули, как у настоящей ведьмочки. Мне, похоже, в глаза девушкам вообще лучше не смотреть. Или может очки темные начать носить. Система поставила условия возвышения. Пробежавшись по ним взглядом, я тяжко вздохнул. Оно опять связано со стресс-тестом для девушки. И хотя именно чего-то подобного я ожидал, все же неприятно. У тебя такое лицо стало. Дина уже рассказывала о своем этапе возвышения, улыбается она. И Сильвия тоже. Это Эва у нас тихушница, но у нее тоже было что-то непростое. Дина говорила, что она себя взорвала, скорее всего, что у меня. Да, немного удивился я. Хорошо, система поставила следующие условия. Ты должна будешь вступить в бой и уничтожить 50 зомби. После этого тебе нужно будет выбраться из экзоскелета и уничтожить еще минимум 5 из пистолета и умереть в бою или пустить себе пулю в голову. Ни я, ни охотницы вмешаться и помочь тебе не имеем права. И, конечно, подавитель эмоций будет выключен. Пулю в голову? Переспросила она, поежившись. Хотя умереть от их рук и зубов еще хуже. Да, прямо сегодня, наверное, этого делать не нужно. Осторожно замечаю я, наблюдая за тем, как ее личико вдруг стало суровым. Глазки сощурились и взгляд стал прицельным, контраст убийственный, прямо как Сайка. «Хорошо, я смогу», — кивает она, тряхнув головой. «В этот раз точно, в этот раз, извини», — качнула она головой. «Когда это будет лучше сделать? Ну, если говорить оптимально, то к концу круга колоды, извини, что звучит вот так, да брось, я же не умру окончательно, ведь нет». Снова внезапно превратившись в хитренькую ведьмочку, улыбается она. «Нет», — твердо пообещал я, — «не умрешь». «Тогда договорились». Сверкнув зубками и глазками, лыбится она. «Хорошо, идем завтракать, сегодня еще много работы». Встаю я и протягиваю ей руку. Она подает мне маленькую ладошку и легко вскакивает, открываю дверь из комнаты. «Дамы, вперед». «Хорошо, идем завтракать, сегодня еще много работы». Встаю я и протягиваю ей руку. Она подает мне маленькую ладошку и легко вскакивает, открываю дверь из комнаты. «Дамы, вперед, дамы!» Хихикнула она, резво выскочив в коридор и сделав подобие Книксита, хихикая, отправилась на кухню. Пока я болтал с девушкой, завтрак уже почти закончился. Ребята пьют чай, хрустя старыми печенюшками. Свежих уже и не достать практически. С чипсами для меня и вовсе беда, они тоже на исходе. Тяну оставшиеся пачки по одной. Бережно. На неделе две их еще осталось и все, капут. Сразу, как закидал в себя порцию риса с овощами, получил кружечку чая в руки и принялись за обсуждение наших планов на ближайшие 2 дня, а также решение возникшей проблемы с очередным поиском бедствий. Впрочем, решение нашла Рика, причем в лед. Стоп, мотаться по всей префектуре, чтобы их найти, это пустая трата времени, заявила она. Да, знаю, но... Попытался я возразить. Мы взяли военную базу под контроль, почему бы не воспользоваться вертолетом? Отмахнувшись от моего возражения, приводит она козырный аргумент. Хм, и ведь правда, ты можешь облететь префектуру, это займет максимум пару часов. Подскакивается я, тут же прикидывая, можно прямо в воздухе поработать с картой. Кстати, Дина вполне может отработать из вертолета, добавляет Лиза. Ты приводишь вертолет в район поиска бедствия. Дина его осмотрит сверху, если будет возможность, сразу же отработает. Если цель будет находиться в здании, я сброшу вниз муху и дальше придумаем что-нибудь, вариантов много. Не придется часами кружить по городу, объезжая пробки и выманивая их, соглашается Рика. И почему мне это в голову сразу не пришло? Нет, почему это пришло в твою голову, а не мою? Возмутилась улыбающаяся Сэя. А должно было прийти в его голову, фыркнула Дина, кивнув на меня. А я и не говорил, что самый умный, проворчал я, усмехнувшись. Хорошо, Сэя, дай запрос на это через Юрика, Сан. Если забываешь добавлять суффиксы, не делая это после паузы, хихикнув, говорит мне Рэй. Хорошо, кивает моя малышка, фыркнув. Пусть хотя бы так говорит. Заодно попрошу информацию по облетам префектуры. Они уже должны были все сделать. Может, они обнаружили выживших на востоке. Тогда пока ты занимаешься, я посмотрю на Токио и попробую поискать, где там катастрофа прячется. Киваю я. Девчата с картой помогут. А в полдень все равно ехать в город. 5000 зомби придется уничтожать ручками. Идет? Кивает она. Лиза, Рика и Саика помогают мне разобраться с бумажной картой Токио и привязаться вороном к местности. Теперь искать примерный район обитания бедствий стало проще. Расположился же дух на башне Токио, что именно так и называется. Это здоровенная красно-белая штука, похожая на знаменитую башню из Парижа, только она еще и телебашня, ну и расцветочка у нее повеселее. Дальше мы отмерили примерное расстояние до горы плоти, и дух ворона отправился в полет в северо-восточную часть огромного города. А он, хоть и раскинулся по округе, но не сказать, что заставлен небоскребами. Конечно, в центре города их много, особенно если смотреть севернее. Но в специальном районе Эрокова, где собственно и народилась, с помощью последователя-пожирателя тварь, застройка весьма умеренная по высоте. В среднем этажа 4-6, а в некоторых местах целые улицы из домиков. Видна темная гладь реки, разделяющая район со следующим, Адати, где обитает еще одно бедствие, пожиратель плоти. Лететь было не так уж и далеко. Уже через 10 минут ворон добрался до середины района, заложив на высоте в 0,5 км вираж. Тут же активирую точный поиск. Система указывает направление с азимутом от моего местонахождения и дистанцию с точностью до метра. Девушки отмеряют нужное расстояние на карте, пытаясь точно определить угол. И надо сказать, выходит с первого раза. Сумев скорректировать ворона, направляю его полет в нужную сторону, и когда дух поворачивает голову, вижу нечто огромное. Сначала я принял его за необычной формы здание, и лишь через мгновение осознал, это и есть бедствие, катастрофа, здание. Высотой метров 15-20, оно похоже на кусок жилого дома, примерно одна подъездная секция с парой квартир по сторонам. Надо добавить, что это вырванный с мясом кусок дома, обвитый непонятными, фиолетово-красными, пульсирующими, похожими на вены сосудами и щупальцами, что змеясь ныряют в оконные проемы и свисают с бетонных стен. Это бедствие каким-то образом захватило часть здания, сделав его частью своего тела. Основание его тела почти в 3 раза шире верхней части, из которой раскинулись грибовидные ветви. Оно медленно движется по двухполосной дороге между жилыми домами, занимая пространство почти от стены до стены. Ноги похожи на корни и гигантских червей одновременно. Они пульсируют, медленно двигая чудовище по дороге. Шарит по земле, срывая с нее органику, за ним остается черный, словно выжженный след. К стенам, помимо похожих на вены сосудов, прилипли и мертвецы. Фиолетовые сосуды проросли в их тела, похоже, превратив их или в подобие симбиотов, а может и паразитов, не могу судить. Как у него вообще получилось создать это? В шоке говорю я, описав то, что вижу. Ну, супермутанта, еще куда ни шло, но шагающий кусок дома, ох, ничего себе. Он жрет не только органику, похоже, он еще и части зданий тоже разрушает, а потом, хм, может быть, перерабатывает в себя. Гора плоти, нащупав ножным корнем стену дома, сменила направление и начала медленно наваливаться на него. Процесс был явно не быстрым, но кажется, 4-этажному зданию с такой атакой не справиться. Еще 5 минут ворон кружит над ними, но похоже, процесс только начался. Решив не терять времени, отправил духа посмотреть по оставленному следу, откуда пришло это чудовище. И полет не занял слишком уж много времени. Гора ползла сквозь жилый район, нападая на здания и разрушая их, оставляя после себя груды обломков и черную полосу переработанной земли. Даже с асфальта словно бы содрали значительный слой, пробивая его в некоторых местах насквозь, потроша городские коммуникации. Через 5 километров нашелся и родивший гору дом. Из 6-этажного офисного здания вывалился целый пласт стены, обвалив почти его половину. Бедствие оставило родительский дом, не став его пожирать. Судя по разрушениям, как только тварь вылупилась, она сразу отправилась в путь. Он, конечно, не быстрый, но, судя по всему, жрет и растет непрерывно, говорю я задумчиво, когда ворон, взмывая ввысь, снова смотрит на него, и отключаюсь от связи. Если оставить его как есть, он, наверное, весь город в себя переработает и станет городом. Хотя нет, двигаться не сможет. А уничтожать его как? Хмурится Саика. Головы-то нет. Ну, для начала можно арт-удар в него кинуть, пожимаю я плечами. Вдруг у него голова, это верхние этажи, прилетит разок и все. А если нижние? Хмыкнула Лиза. Бомбу разрушителя можно закинуть, пожимаю я плечами. Ну или выжигателем туман создать. Главное, чтобы его сам последователь пожирателя не прикрывал. Ну или другая катастрофа, например. Кстати, о ней, кивает Саика. Дух ворона летит искать второго, ага, киваю я. Но, к сожалению, пожирателя плоти, среднего, ворон найти так и не сумел. В указанном месте, а это обычный офисный район с многоярусной парковкой, станцией метро и кучей магазинов, никаких бедствий обнаружить не удалось, как и скопление мертвецов. Возможно, он в одном из зданий, предполагает Лиза. Может быть и так, пожимаю я плечами. Пока непонятно. А может и в метро, вставляет 5 копеек Рика задумчиво. Интересно, если он станет большим, то насколько, учитывая ходячий дом. Сэ вернулась через час. За это время я отправил духа поискать ипсобловца, но его тоже обнаружить не удалось. Время действия призыва уже подбиралось к концу, поэтому для испытания я отправил духа ворона шугануть напоследок гору плоти и прервал духовную связь. Сэ договорилась, что вертолет «Черный ястреб» прилетит завтра прямо к Фудаю, подхватит меня, Дину и Лизу для облета префектуры, что позволит составить примерные точки их распределения по ней, так и поохотиться на них. Ну а сегодня мне придется сделать главное, прикончить как можно больше зомби. Уже привычное задание. Стрелять, правда, придется много, выжечь 5000, как бы я ни хотел, скорее всего не выйдет. Вчерашний день был наполнен морем стрельбы. Домой мы вернулись пропахшие порохом и уставшие. Но своей цели я достиг, 5000 мертвецов уничтожено. Попутно удалось прикончить одно бедствие степени угрозы страх, единственное во всем городе. Сегодня мне нужно будет прикончить еще двух страхов и двух кошмаров. Точнее, надеюсь, что всю работу сделает Дина и ее винтовка. На руке у меня оператор Дельты, Джаггернаут МК-8, огненное дыхание, гоблин воин Сидорович. Ну и да, пришла пора дать барыгина мне нажиться. Червь проснулся в 3 часа ночи, снова грызет камень. И что удивительно, все еще в нужном направлении. Уточняю у гоблинов, нужно ли им продуктов или смену, но они от всего отказываются, золотые работники. Инна снова в периоде восстановления чакры и Ханаби подменяет ее на посту главного телохранителя. Кунайчи же возвращается домой передохнуть от трудов по поискам шпионов. Результатов особых нет и пока непонятно, к добру ли или к худу. В 11 часов дня прибывает вертолет. Вместе с Диной и Лизой гружусь в него, и мы взмываем вверх. Я на всякий случай использую преобразование в оператора Дельты, если вертолет вдруг почему-то рухнет. В общем, перестраховываюсь, конечно, но слишком уж много этих птичек было сбито на моих глазах. Полет над префектурой вызывает восторг и восхищение. Вид с высоты просто прекрасный, да и скорость внушает. Там, где на машине мы плетемся час или даже два, вертушка пролетает то же расстояние за 15, в худшем случае 20 минут. Около Титы сразу же обнаруживается шестерка бедствий, в том числе один ужас и пара кошмаров. За последними Дина и начинает охоту. И скорость выполнения он и просто впечатляющая, как и скорость перемещения. Первого она обнаруживает спустя минуту после того, как, сдвинув дверь в сторону, прицепившись ремнем, садится сбоку в дверном проеме и приникает к прицелу. Ветер, влетающий внутрь, бьет в лицо, трепещет карта у меня в руках, сбивает у нее прическу, но рявкнул выстрел, и через мгновение первый готов. Со вторым получается чуть медленнее, пилоту приходится спуститься до 10 метров и ревом двигателей, и шумом винтов возбудить район. Сделали еще пару кругов, Дина, скользящая визором прицела по толпе внизу, снова выжимает спуск. Полчаса полетов, 10 минут поисков и пара бедствий уже ликвидировано. На двух страхов ушло еще 20 минут. При этом одного Дина, к сожалению, так и не нашла, и это несмотря на поднятый шум и отправленную Лизой муху. Возможно, он засел где-то в подвале, но оставшихся двоих хватило, чтобы закрыть задание. Мы приземлились на военной базе, чтобы пополнить баки горючкой, и уже меньше чем через час вернулись в Фудай. Еще нет и 2 часов, а уже ликвидировано 4 бедствия. Возможно, Шизуки стоит пойти на курсы пилотов. Перед тем, как призвать Сидоровича, а его карту я решил использовать после обеда, сначала получил награду за акцию. Первым делом я могу получить 2 необычные карты. И раз уже необычные карты в коллекции духов закончились, решаюсь взяться за огненных демонов. В ней как раз 2 необычные карты. Необычная карта. Призыв монстра. Демон. Поджигатель. Время на призыв в связи с отсутствием магии в мире ограничено 20 минутами. Ограничено разумен, ограничено договороспособен. Для использования требует оплаты. Первые 3 призыва бесплатны. Необычная карта. Призыв монстра. Демон, бес, высекатель огня. Для использования требует оплаты. Первые 3 призыва бесплатные. Время на призыв в связи с отсутствием магии в мире ограничено 20 минутами. Ограничено разумен, ограничено договороспособен. Для использования требует оплаты. Первые 3 призыва бесплатны. А вот они, похоже, не настолько разумные, как огненное отродье. Можно будет глянуть их на бесплатных призывах, и если окажутся ограниченно полезными, то забросить их в резерв и забыть до окончательного сбора коллекции. Были бы они безгранично полезными, тогда другое дело. Для получения бонуса я распыляю карту призрака из коллекции нежити. Необычная карта в монстрах, бесполезной по крайней мере пока больше нет, даже вот червяк пригодился. Открываю редкий пак коллекционный в коллекции духов ДЛ. Редкая карта. Призыв монстра. Дух филина. Время призыва, в связи с отсутствием магии в мире, ограничено сутками. Дух филина, мудрый наблюдателен. Дух способен летать в самой темной ночи, но он теряет остроту зрения на свету, а его мудрость позволит определить чистоту ингредиентов в алхимии, отмечая мельчайшие детали. Пользователь может использовать образующуюся духовную связь при призыве, для того чтобы наблюдать глазами духа филина за обстановкой, не ограничено в течение времени призыва, а также дух может летать по лесу, собирая и принося пользователю ингредиенты, не актуально в данной ветви мира. Способность духа филина – крылья. Дух филина может на 30 минут даровать пользователю возможность летать и нести груз в половину собственного веса. В этом случае карта сбрасывается в отбой сразу по истечению времени дара. Физические параметры дара зависят от количества активного времени призыва оставшегося у духа филина. Бонусом за акцию получаю. Редкая карта. Призыв монстра. Дух медведя. Время призыва, в связи с отсутствием магии в мире, ограничено сутками. Дух медведя силен и горяч. Он способен даровать пользователю медвежью силу всякий раз, когда ему она требуется, или же исцелить от болезни и ран. Пользователь может использовать образующуюся духовную связь при призыве, чтобы заимствовать силу медведя. Дух медведя дарует свою силу в течение времени призыва, а также защищает от болезни и согревает даже в лютую стужу. Способность духа медведя – спячка. В случае, если пользователь или указанное живое существо получил ранение или заражены болезнью, дух медведя погружает его в сон на оставшееся время призыва. Лечение болезни и ран тем сильнее и эффективнее, чем больше времени призыва осталось на момент использования способности. Крайне занятные способности у духов, надо признать. И у меня, кажется, появилась еще одна карта лечения и в случае чего и боя, все же сила у медведя выше, чем у человека должна быть. А также еще один наблюдатель. Бонус за сбор коллекций тоже радует. Первое. Теперь я могу призывать сразу всю шестерку духов, и они при призыве займут только две ячейки монстров. Это крайне полезно. Соответственно, три духа можно вызвать в одну ячейку монстров. Плюс к этому, я получил пункт в улучшение системы, разговор с духами. Хотя, если честно, ожидал, что получу возможность общаться с ними сразу и на халяву. Последний бонус за сбор коллекций, это доступ к коллекции болотных духов, необычный. В ней тоже 6 карт, из них 4 необычных и 2 редких. Бонус за сбор аналогичный, как и у только что собранной коллекции. Возможность призыва всей коллекции через одну карту на руке и доступ к новой случайной коллекции духов или монстров. С ней я спешить особо не стану. Ну и наконец, слиянием карт я получаю еще 2 редкие в коллекции американской армии. Первой парой на слияние уходит полученные по акции же стрелок морской пехоты и снайпер. Редкая карта, преобразование, минометчик, вооружение, легкий миномет М224 калибра 60 мм, 30 мин, боеприпасы находятся во временных ячейках инвентаря, карабин М4 и 4 магазина на 30 патронов, снаряжение, легкий бронежилет 3-го класса защиты, шлем, учитывая возможность корректировки огня из миномета Лизой, и даже духом ворона, это может и пригодиться. По крайней мере, она явно стоит в слиянии 2 малополезных карт. Во втором слиянии я уже трачу одну активно использовавшуюся карту гранатометчика, хотя ее и жалко, привязался. А вот на карту оператора Дельты у меня рука не поднялась, нравится, да и оружия бесшумного у меня не очень много пока. Пришлось скрафтить за 340 кристаллита самую дешевую доступную необычную карту. Впрочем, только на бедствиях я сегодня получил 800 кристаллита, в общем без проблем. Необычная карта. Стрелок пехоты Национальной гвардии. Вооружение. Винтовка М14. 8 магазинов по 20 патронов. Штык. 2 осколочные гранаты М61. За их слияние получаю редкую карту. Десантник штурмовой роты. Вооружение. Штурмовая винтовка СИК-XM7. 12 магазинов по 20 патронов калибра 6.8 Х51, глушитель, голографический прицел, пистолет М45-1, 5 магазинов по 7 патронов 45 калибра, противотанковый гранатомет А4, 2 подрывных заряда с 4 по четверть килограмма каждый, 2 осколочные гранаты М67 и 2 светошумовые гранаты, 1 дымовая граната, нож, снаряжение, полный комплект защитного снаряжения 5 класса защиты, монокуляр ночного видения, и еще одно удачное слияние. Винтовка в этом мире, кажется, даже не существует, ее тут просто не могли успеть создать, апокалипсис начался раньше. Она и при моей-то прошлой жизни еще в серию не пошла, к тому же у нее калибр необычный, ну и остальное снаряжение в целом приятное. Пока что акция себя окупает, и еще одно удачное слияние. Винтовка в этом мире, кажется, даже не существует, ее тут просто не могли успеть создать, апокалипсис начался раньше. Она и при моей-то прошлой жизни еще в серию не пошла, к тому же у нее калибр необычный, ну и остальное снаряжение в целом приятное. Пока что акция себя окупает. После того, как закончил с картами, подготавливаем с девчатами ценности к продаже. Отложили и отсортировали золото, на всякий случай и серебро, платину, бриллианты. Ну и конечно законсервированных зомби. А их оказалось довольно немало. Благодаря Юджину и Макото, а точнее их людей, удалось отсортировать десяток другой необычных мертвецов. Да еще и сами добыли больше десятка. 24 трупа на заднем дворе хранилось и ничего, все спали нормально, не под яблони же. Бункер уже почти по традиции призываю на том же заднем дворе. Лиза и Ингрид внутри не бывали, поэтому они пойдут первыми со мной, посмотреть на диковинку. А Сэ, Рика и Кота спустятся уже чуть позже, как раз я пока задание сдам и к покупкам перейду. Сразу после появления, сбегаю по ступенькам вниз. Лиза, хмыкая и бормоча что-то себе под нос, топает следом, проводя по растрескавшейся краске на стене пальцем. Даже отколупнула кусочек ногтем. Заскрипела, загудела дверь внизу, и я опять оказался в знакомом помещении. Пахнуло запахом черного хлеба, вареной колбасы и свежего лука. Я от неожиданности чуть слюной не поперхнулся. Сидорович, как ему и полагается, сидит за столом, снова накрытым газеткой, в засаленной жилетке и сером свитере. Держит в руке краюху черного хлеба, с крупными ломтями вареной колбасы и кольцами лука. Активно работает челюстью, словно жерновами перемалывая снедь. В другой руке у него алюминиевая кружка с горячим чаем, порог идет. Как только мы вошли и дверь за нашими спинами лязгнув закрылась, он шумно отхлебнул чая, крякнул и заработал челюстями еще активнее. «Сда, кхе, рова», — выдавил он, обдав газету снопом хлебных крошек изо рта. «Здравствуй», — махнув рукой, подхожу я к столу. «Сейчас», — покивал он мне, снова шумно хлебая чай и принявшись заворачивать бутер в газетку, ворчит. «С этими перемещениями пожрать не успеваю». «Да я же и не тороплю, жуй», — пожимаю я плечами, усмехнувшись. «Бизнес, это тебе не в тапки гадить», — наставительно кряхтит он, убирая еду под стол и допив чай, следом и кружку. «Так, давай к делу, кто ты там есть будешь?» Он взмахнул рукой, одновременно открывая перед лицом светящееся белым окошко с информацией и тут же стирая со столешницы крошки рукавом. Грузно подвигал седалищем, скрипя стулом и кряхтя по-стариковски. «Трупы бедствий должен сдать», — напомнил я, глядя на то, как его зрачки бегают по только ему видимому тексту. «Вот, ага, нашел», — обрадованно хлопнул он по столу ладонью. «Нужно минимум десяток». «Так и чего, много их у тебя?» 24. «Так, ну смотри, чем уродливее, тем дороже», — предупреждает он. «И капсулятор верни, а то если не спросить, хрен отдашь, знаю я вас». «Ага, вот». Тут же отдаю я ему флакончик, в котором осталось 5 наноупаковочных пилюль. «А трупы как, сюда прямо тащить?» «Не, сейчас». Почесав щетинистую щеку, мотнул он головой и заколдовал над появившейся перед лицом зеленой панелью. «Там сейчас наверху площадка поднимется, туда их скидайте». «Все разом», — нахмурился я, «не боись, не обману», — ощерился он в усмешке. Пожав плечами, я поднялся обратно к солнцу. Слева от входа, раздвинув пласт земли, в самом деле поднялась площадка лифта. На нее мы и сгрузили тела мутантов. После чего я спускаюсь обратно, уже вместе с Сэй и Эрикой. Кота побежал сполоснуть руки после неприятной работы. Сидорович занят работой. Над его столом вспыхивает голографическое изображение мутанта, уже без белой шкурки или пленки от капсулятора. Дергая брезгливо губой, он его крутит и вертит и кивая, что-то ворча себе под нос отмечает на белом экране, и переходит к следующему телу. «Жди», — рыкнул он, — «надо всю дрянь отсмотреть, даже аппетит пропал, вот ведь уроды». «Это да», — соглашаюсь я и, решив не терять времени, лезу в инвентарь и достаю добытые по заданиям грабителей предметы. «Так, еще один и все», — предупреждает он, спустя пару минут. «Ну все, парень, короче, тела беру все, смотри как сделаем, за 20 дам тебе 3 монеты и еще за 4 трупа, ну допустим 1500 кристаллита. Может хоть кристаллита накинешь?» Без особой надежды спрашиваю я. «Я не могу себе в убыток работать», тут же отрезает Сидорович. «Ага, как будто он на грани прям, жлоб. Чего там у тебя еще?» «По грабителям», вздыхаю я. «Диадема с красным рубином в турмалинах и 2 золотых браслета тоже с розовыми турмалинами». «Так, есть такое», кивает он. «2 жетона, вот, передаю я ее, Вообще отлично, их у меня уже 20. А на что она, если не секрет? В некоторых мирах в драгоценные камни всякое разное заряжать можно, а если ювелирное украшение должного качества и из хороших материалов, то зарядить можно много, поясняет он. Ну а тут и материалы удачные и сделано хорошо, не стыдно приличному человеку продать. Понятно? Хмыкаю я и передаю бумаги на землю, добытые всего несколько дней тому назад. Вот еще, документы эпохи Эда на землю. Боярит, как не в себя, соглашается он, ухмыльнувшись. Жетон, ну и деньги, 10 миллионов йен и 1 долларов, передаю я ему стопки макулатуры. А кому они-то понадобились? 2000 кристаллита, после того, как каждая стопка несколько секунд стоит на столе, говорит он, скидывая их тут же под стол, спокойно поясняет. Да там человечку живые деньги нужны, чистые, но настоящие, обычная тема, понятно, и жесткий диск, передаю я ему устройство, еще жетон, выкладывает он в ответ монетку на стол, ты, я смотрю, монетки у меня собираешь, но особо не тратишь, копишь на что-то, да, мало ли, вдруг какой артефакт интересный появится, пожимаю я плечами, а я их все на мелочевку спустил, ну это тоже верно, ворчит он, откинувшись на вновь заскрипевший стул. Репутация пользователя у торговца-барыги увеличена на 3 пункта. Внезапно выдает система, 15 уже. Так, золото, золото, золото давай. Снова ощерился он в усмешке, хлопая себя по пузу. 10 кило, уточняю я, выкладывая на стол слитки. 10-10. Чуть ли не заурчав, как кот, кивает он, глядя на них. Ох, хорошо, вот тебе жетон. Еще килограмм платины, осторожно добавляю я, и бриллианты, за камушки еще 3,5, тут же отсчитывает он, 26 жетонов я уже насобирал, да и кристалл лита прибавил 5000, скорее всего завтра еще и торговка артефактами придет, ух, деньги уже жгут руки, хочется немедленно потратить, в общем не могу сказать, что плохо поторговал, но еще не конец, так, у меня заказ на винтовку был, напоминаю я, точно, бесшумная, самозарядная, день-ночь, перечислил он и залез под стол, через мгновение выложив на него пушку. Ремингтон самозарядный, как ты и просил, винтовкой оказалась Ремингтон R11 РСАС, с глушителем, тепловизионным прицелом, дневным 10-кратным, сошками и 6 магазинами на 20 патронов калибра 7,62. Как по мне, 500 кристаллита она скорее всего не стоит даже вместе с обвесами, да и актуальность у нее вроде бы опять упала. Брать, глянув на реку и игнорируя яростные кивки и лепет коты, спрашиваю я, такую не пробовала, задумчиво говорит она, если откажусь, все равно 200 кристаллита потеряю, тогда бери, кивает она, улыбнувшись, блин, ладно, мало ли, если даже сейчас не пригодится, то через пару недель может и понадобиться, киваю я, забираю, на здоровье. Потерев ладони, кивает торгаш. Репутация пользователя у торговца-барыги увеличена на 1 пункт. 16 считаю уже я. Вот ведь жаба-то душит. Бормочу я, передавая винтовку чуть не подпрыгивающему от нетерпения парню. Так, с этим разобрались. Что нового по товару? Ха, это я люблю. Довольный, щерясь, поводит плечами Сидорович, подаваясь вперед. Первый лот. Тепловизор с универсальным креплением. Запасной батареей и зарядкой. Ты же сам и просил. 100 кристаллита или жетон? Ага, просил, вздыхаю я. А универсальным это как? На любую пушку встанет, только поднеси к ней, но один раз, потом уже валандаться придется, усмехается он. Беру, машу я рукой, такая вещь в хозяйстве сгодится точно. За кристаллит, конечно, давай следующий. Второй лот, РПД, ручной пулемет Дегтярева, калибр 7,62 на 39, и 3 ленты по 100 патронов в круглом металлическом коробе. 180 кристаллита или жетон, ухмыляется Сидорович, выкладывая оружие на стол. Олег, в очередном оружейном оргазме стонет кота. Да понял я уже, за кристаллит, перехватив пулемет за цевье, достаю его на нашу сторону и передаю благоговейно дрожащему парню. Третий лот, самодвижущиеся мины. Тем временем продолжает возвращать обратно отданный мне кристаллит довольный Сидорович. 4 штуки за 350 кристаллита или жетон. Самодвижущиеся это как? Уточняю я, глядя на 4 синие коробки, выкладываемые им на стол, похожи на подарочные. А вот, Сидорычев открыл крышку. Пульт и аккумулятор для каждой в комплекте. Несут по 2 килограмма. Внутри оказалась словно бы нижняя часть от игрушечной машины на пульте дистанционного управления. А именно квадратная платформа с 4 большими колесами, антенной, торчащей сбоку и здоровенным куском пластиковой взрывчатки, прилепленной на всей свободной части платы. «Понятно», — хмыкаю я. «А камера у них есть?» «Ага, одна, не вращающаяся», — кивает он. «По лестнице тоже ездить может, правда, только вниз». «Ладно, беру, за кристаллит», — вздыхаю я. «Сменить лот хоть и будет дешевле, но вот то, что появится там что-то полезное, далеко не факт. А взрывчатки применения всегда найти можно будет, особенно самодвижущийся». «Хорошо, идем», — довольный крякает он, снова погладив себя по животу и кладя в центр стола покатый, гладкий камушек, похожий на гальку. «Четвертый лот, магический камень защиты. Одноразовый, конечно, 250 кристаллита или жетон. И для чего он?» С подозрением спрашиваю я. «Активируешь и кидаешь на землю, и хоп, через секунд перед тобой полутораметровая в высоту стена, такой же ширины и длиной 4 метра», поясняет он, поковыряв камень в щербинке пальцем. «Можно от огня укрыться в легкую или дорогу перегородить. Полезная в хозяйстве вещь. Хм, забираю», киваю я, «в самом деле может пригодиться. После оружия камень смотрится как-то не очень», прошептала Сэя. «Ну, оружие у нас полно, а вот камней», улыбнувшись, развожу я руками. «Пятый лот, магический нож холода», тем временем продолжает Сидорович. «Промораживает жидкости организма или объекта в месте пореза или удара. 320 кристаллита или жетон». На столе появился небольшой нож, сантиметров 20 вместе с рукоятью, в собственно ножнах, отделанных коричневой кожей, а еще с меховой пимпочкой на рукояти. Сидорович выдвинул клинок, продемонстрировав синеватое лезвие. От него идет небольшой дымок, словно металл палит жидким азотом. «Постоянно действует, хоть или после удара разрядится», вздыхаю я, «пока он все же всякий мусор мне сплавляет, качеством повыше, чем в прошлый раз, но все же, постоянного, практически», ухмыльнулся он, проницательно взглянув мне в глаза. «Но зависит от того, кто будет пользоваться». «Понял, беру, за кристаллит, конечно». Как только ножик перекочевал ко мне в руки, система уточнила, как он будет работать, а все оказалось предельно просто. В ножнах он холод набирает, вонзившись в тело или полоснув по шкуре противника, тратит. Как только его внутренняя батарейка сядет, превратится в обычный нож, хотя и приличного вида внешне, значит, пора ставить на зарядку, зато разряженным можно хотя бы колбасу нарезать. «Шестой лот, артефакт», с помпой произносит Сидорович и водружает на стол перчатку из полированного, гладкого металла. «Латная рукавица серебряного рыцаря, комплектный артефакт, смекаешь, 5 жетонов, комплектный, то есть это часть доспеха, не просто часть доспеха, а часть полного комплекта снаряжения, в который входить еще 15 предметов», заявил он, усмехаясь. «Всего 16 получается, а чего сразу весь комплект не продаешь?» Хмыкаю я, прищурившись. «Раздербанили его по частям, мне досталась рукавица, и есть вариант достать еще часть», с немного поблекнувшей улыбкой говорит он. «Ну и выгодно его так продавать, по частям-то, да, не без этого, соображаешь», фыркает он. «Так и чего он может, комплект-то, хрен его знает. По слухам, давал владельцу полную неуязвимость в сражении от всего подряд, начиная от копий, стрел и мечей и заканчивая самыми разрушительными магическими заклятиями, тот еще мог биться сразу против целой армии». Рекламируя товар с удовольствием, говорит он, помахивая руками. «Правда, помогло не особо, владельца вроде как все равно прибили, но и после его гибели доспех и оружие продолжили разить врагов, с нечистью он вроде бы бился, а помер вроде как опять из-за бабы. Так что ты давай осторожнее с этим делом, у тебя их вон сколько, даже артефакты не помогут, гы-гы». «Понятно, то есть пока не соберу, не узнаю», почесал я затылок. «А перчатка, значит, сама по себе бесполезна, польза от нее есть», не согласился он. «Одеваешь ее и в кулак сожми, появится еще одна перчатка, сама по себе летать будет. Пока артефакт на твоей руке, ты можешь ею на расстоянии в челюсти бить, хватать, душить, девкам подол задирать, правда, не слишком долго, устанет и исчезнет, но чем дольше она с тобой будет, ну или с тем, кому отдашь, короче, чем она с тобой дольше будет, тем дольше будет работать и дальше от тебя отлетать. Ну и там, в зависимости от того, какую часть комплекта найдешь, то свойства начнут меняться или добавляться, в этих комплектах сам черт ногу сломит, будешь брать, сейчас посоветуюсь». Киваю я, поворачиваясь к немного заскучавшим девушкам, и рассказываю им о ней. «Бери, непонятно, насколько это дорого», подумав, говорит Сэя, выслушав. «Такие вещи наверняка очень ценные, А если даже не выйдет собрать комплект, то можно будет продать собранную часть, уже в свою пользу. Они наверняка дороже выйдут, чем если по отдельности покупать. Не добавить, уважительно кивает Рика. Угу, схоже с моими мыслями, улыбнулся я девушкам и передаю ему жетоны торговца, закидывая удочку. Беру. Недешевое удовольствие этот комплект получается, если только перчатка пятерку стоит. А ты думал, это же не просто так, это подобранный комплект, эксклюзив практически. Хохотнул он, не поддавшись, смахивая кружочки под стол. Ну, кажись, все, что приготовил, расторговали, хороший ты парень. Репутация пользователя у торговца барыги увеличена на 3 пункта. Чуть-чуть до двадцатки не хватает, 19. Да, кстати, у меня тут булава есть на продажу и топор магический. Только один предмет, парень, вздыхает он. Уж определись, от чего избавиться хочешь. Булава, решил я, демонстрируя ему магический шестопер. 150 кристаллита. Оценив ее через мгновение, решает он. Идет, киваю я. И еще, может, все же можно как-то решить проблему с протезом или восстановлением конечности. С восстановлением сложно, парень, реально. Хмурится он, задумавшись, и побарабанив пальцами по столу, говорит медленно. Короче, есть вариант, но неприятный. Отрастать будет медленно и не очень красиво-то. Месяца 3-4, если нога, и месяца 2, если рука. И еще примерно столько же нервные окончания будут регенерировать. И астральное тело повреждение будет залечивать, но оно и само справится. За это время надо, чтобы у человечка, которого ты лечить собрался, все было. Еда, постелька, витамины. Иначе он отъедет, сожрав сам себя. Понятно, способ магический, комбинированный, ухмыляется он. Техномагия, если слыхал про такую штуку. Укольчики специальные надо будет делать в эту самую, как ее, культю. Там сыворотка на основе крови тролля, какой-то дряни, и какой-то особо крутой дряни и научной хрени. Хе, понятно, сколько будет стоить. Хмурюсь я, 6 монет и нужно еще крови того, кого лечить будешь. А уколы как часто надо будет делать? Каждые дней 10. Я полный курс с описанием передам, как и куда колоть и сколько. Понял, минуту. Кота, уколы делать умеешь? Да, кивает он. А кому надо? Асами. А, серьезно? С надеждой спросил он задрожавшим голосом. Правда получится. Сообразив, о чем я веду речь, подпрыгнула Сэя, тут же обняв меня. Нужно еще ее анализ крови взять, говорю я, улыбнувшись и погладив ее по спине. Самим или сюда ее привезти? Деловито уточняет Рика, тоже заулыбавшись. А кровь самим набрать или? Поворачиваюсь я Сидоровичу. Веди сюда, машет он рукой, расслабленно улыбаясь. Все компетенции имеются. Не ты первый с такими запросами обращаешься. Правда, надо отдать должное, ты весь целый вроде бы, гы-гы. Кота метнулся наверх пыхтящим паровозом. Главное, чтоб не разрыдался. Я подтвердил заказ, отсчитал монетки. Жабо-хомяк, надо отдать должное, даже не трепыхнулся даже. Совести они боятся больше, сволочи. Но небольшой валун с горный хребет с плеч как-то взял и отвалился. Нужно еще, правда, гарантировать, что через месяц тут все не накроется, но я работаю над этим. Ух, и вправду отпускать начало. Надо же, Сидорович тем временем подготовил довольно знакомый внешний шприц-пистолет, деловито обработал торчащий носик иглы на нем спиртовой салфеткой, вставил сверху колбочку, послышался топот ног, задыхающийся кота бережно подтолкнул в открытую бункерную дверь смущенную и немного взволнованную Асами. Объяснятелем он оказался куда как более худшим, чем моя малышка. Сэя легко взяла эту роль на себя снова, пояснив его девушке, что и зачем делается. Асами резко побледнела, на дрожащих ногах подошла к столу, встав напротив Сидоровича, просунула руку через окошко решетки к нему. Кота после моего шлепка по его хребту тут же подскочил и обнял ее, успокаивая. Сам процесс забора крови занял 1/4 минуты. Сидорович махнул рукой, отпуская девушку, легко и деловито открутил колбочку с кровью, убрал в специальный кейс, тут же скрутил насадку с иглой, поставил новую. Все, к следующему призыву вроде как все должно будет быть готовым. Протез, кстати, тоже можно было, хитро улыбаясь, говорит он, закончив оформление заказа, и вышло бы дешевле. Репутация пользователя у торговца барыги увеличена на 1 пункт, ровно 20. Ладно, не страшно, ворчу я, хотя жетонов вдруг опять стало 15, как и в начале торговли. Засада, однако. Ну и под конец нашей торговли, задание бы. Задание это без проблем. Сидорович откидывается на спинку стула, и перед ним загорается синий экран вдобавок к белому. Он тут же забормотал. Да, с тобой дела не просто приятно иметь, а замечательно иметь, просто замечательно. Ага, вот, и как раз тему можно будет порешать и красиво все обставить. Ага, короче, вот какая тема. Есть один человечек, что в одном мире мутит всякие схемы. Это не особо важно, что он мутит. Важно, что он обратился с просьбой достать ему транспорт авиационного. Штука, сам понимаешь, такая, на дороге не валяется и стоит ни копейки. Тратить время на перекупку за золото и отправку долго и дорого. А украсть сложно, да и не во всех мирах возможно и есть что украсть. А тут и времени после того, как все накрылось, прошло еще немного, техника поржаветь и развалиться не успела, и предъявить никто не предъявит. Смекаешь, идею уловил, реализацию еще нет, покачал я головой. Все просто, находишь самолет, марка и размеры не важны, главное, чтоб техническое состояние было приемлемое. Зачищаешь территорию, на которой он находится, от местных тварей. Ставишь мою метку, я ее тебе дам. Безопасная — это 500 метров минимум, иначе метка не сработает, придет мой должник, он самолет осмотрит. Если техническое состояние подойдет, он самолет заберет целиком. Нет, значит, детали пригодные свинтит и свалит. Чем лучше будет самолет, тем лучше оплата. Ну, чтобы тебе было проще ориентироваться, скажем, 200 кристаллита за одномоторный с винтом или до 2 жетонов за что там большое, Боинг, во. А сроки? Месяц максимум, лучше быстрее. Если метка перестанет отвечать, значит, тема йог. Тогда вызывай меня, погутарим. А, и еще, чуть не забыл. Если даже сам самолет не нашел, но нашел ангар с деталями, запчастями, короче, ну сообразишь, ставь метку, должник скажет, что и сколько будет. Если что-то решишь себе оставить, опять же, пальцем ему покажи, что это трогать нельзя. Иначе он все, что в безопасном радиусе будет, заберет. Не переживай, обсчитать тебя не обсчитаю, но обратно самолет или запчасти важные уже не переправлю, если проморгаешь. Ферштейн, вроде бы все понятно, осторожно говорю я, пытаясь вспомнить, были ли самолеты в аэропорту, кажись, нет. А если поблизости самолетов нет почти, ну так поищи. Разводит он руками, хмурясь недовольно. Я тебе тему заработать предложил? Предложил. Ты в деле. Попробуем, штрафов репутации не будет, на всякий случай уточняю я. Ну если не найдешь ничего, то какие с тебя еще штрафы брать? Фыркает он, искривившись в усмешке, кладет на стол консервную банку, пустую. Вот, ставишь ее, внутри зеленым светится. Видишь, значит, территория безопасная. По крышке 3 раза стукни и отойди. Если красным, значит, не доработал. Зачищай дальше. Хех, тоже магию осваиваю. А, и должника моего не бойся. Гы-ы-ы, он мой должник, не обидит. Все понятно, принимаю я ее, сдержав смех сам. Ну, получается все. Да, бывай, парень. Кивает он, хлопнув ладонями по столу. До встречи. Открыв дверь девушкам, махнул я ему рукой. Как только оказываюсь наверху, бункер исчезает без следа. А вот участок земли, где был лифт, остается поврежденным. Трава и земля перемешаны на нем, словно перекопаны. Интересный эффект, но непонятный. Впрочем, мне есть чем загрузить голову и без того. Завтра 5-й этап акции начнется. Чувствуется, что стрелять и летать мне в следующие дни и 6 придется много, если я захочу урвать награды за 5-й и 6-й. Плюс надо съездить проведать червя, что осмотреть, как продвинулась работа. Да и Ханаби взглянет сквозь толщу завала еще раз. Надо же понять, есть продвижение или все без толку. А еще надо бы как-то поговорить с Эвой. Все же нам еще и после секса вместе жить и работать. Надо привыкать ей со мной разговаривать, а мне с ней. Ну и как бы да, но это будет завтра. А прямо сейчас я буду хлопать по плечу растроганного коту. Пересказывать остальным то, о чем разговаривал с Сидоровичем, и показывать покупки. Меня более чем устраивает такой вечер. Ну и ночь вроде бы тоже обещает быть приятной. Глава 100. Артефакты 2. Интерлюдия. Недвижимый ветром, раскаленный воздух застыл. Знойный воздух от яростного солнца колышется над каменистыми пустошами. Редкие солончаки, небольшие кустики, верблюжьи колючки и старые, измученные солнцем стволы саксаулов и низеньких акаций. Этот пейзаж раскинулся до самого края горизонта и далее. Небольшой оазис, большей частью из зеленого кустарника, с острыми стеблями и листочками, покрытыми вечной, желтой пылью, и несколько акаций, единственное уютное местечко на многие километры вокруг. Источник воды глубоко под каменистой землей, спрессованной за тысячелетия. Не так-то просто добраться. Темная, покрытая волокнистой структурой кроваво-красная икринка, размером не уступающая мини-куперу, заходила ходуном. Внутри нее извивается существо с вытянутым телом. Широкая голова с силой ударилась о стенку, что податливо выгнулась, но не поддалась на большие. И тогда существо пустило в ход зубы. Два длинных, как кухонные ножи, изогнутых клыка, пробили мясистую стенку и кринки, как дракол лист бумаги. Существо атаковало еще раз и еще. Отверстий с каждой подобной атакой становится все больше. Из проделанных дырочек течет густая, розовая жидкость. Последней атакой пасть огромной рептилии с длинной шеей разрывает оболочку и кринки, прорываясь наружу. Клапаны в ноздрях раскрылись. Родившийся змей сделал первый вдох. Длинный, вытянутый как стрела раздвоенный язык вылетел наружу, собирая похожие на кровь капли с носа. Зашипел и зашевелился, растягивая разорванные родовые стенки, активно выбираясь наружу. Дракон рожденный молча наблюдает за процессом рождения. На его вытянутой пасти, похожей на крокодилью, невозможно прочесть эмоций. Вертикальные зрачки, сузившиеся в тонкую черту, осматривают выползающее тело на предмет изъянов. Свежий труп зомби-пожирателя заинтересовал новорожденного, и он направился под соседнее дерево, не обращая внимания на существо, что приложило немало усилий для его появления на свет, и чтобы пожрать другое существо, ставшее невольным соучастником. Длинное, почти в 4 метра, змеиное тело. Шкура из мелких чешуек песчано-желтого цвета проскользила по редкой траве, оставляя за собой мокрый, розовый след. Его глаза, такие же желтые, с вертикальными зрачками, покрытые маслянистой пленкой, сфокусировались на еде, а язык, подергиваясь, вырвался из приоткрытой пасти. Дракон рожденный же прошел следом, ступая осторожно и бесшумно, практически не привлекая внимания. Зашипев, змееныш вонзил клыки в плечо пожирателя, дернув головой назад. Тело перекатилось на бок, демонстрируя свернутую шею. На плече остался рваный след от зубов. Монстр повторил атаку на монстра. Похоже, прогресс есть, определенно. Колдуя над рвущим куски мяса змеем, тихонько проговорил дракон рожденный, медленно переговариваясь, словно бы с невидимым собеседником. Да, очевидно, что добавка из моей крови определенно сработала. Возможно, стоит увеличить концентрацию, но требуется более глубокое изучение, согласен. С этим, Хаем, да, ты прав, моя этика не позволяет мне его уничтожить. Хаем, посмотрим, каким он станет, когда вырастет. Веди себя хорошо, малыш. Дракон рожденный развернулся и потопал прочь, к едва заметной дороге в пустыне и оставленному на ней старенькому, желтому пикапу. А змееныш, не обратив внимания на то, что решалась его судьба, продолжал жадно отрывать куски мяса от бывшего некогда человеком монстра. День 143. Утро прошло в стандартном режиме. Тренировка, душ, уколы ядом и завтрак. В каком-то смысле даже похоже на жизнь нормального человека. Просто у кого-то с утра занятия йога и медитация, а у меня рукопашный бой и тренировка с управлением чакрой. У кого-то уринотерапия, а я добровольно обкалываюсь опиатами и змеиным ядом. Хоть сила земли во мне не прорастает, и то ладно.